«Как бывает обманчива внешность», — сказал ежик, слезая с сапожной щетки. На птичьем рынке в ряды, где продают птичек, рыбок и мелкую живность, вырывается мужчина. Он тащит на цепи медведя, который скалит зубы и рычит. Народ пугается, шарахается по сторонам. Один кричит хозяину медведя: «Ты что, идиот, с медведем на птичий рынок?» «Молчи, друг, мне бы только эту сволочь найти, которая в прошлом году продала мне его как хомячка». Медведь, волк и лиса сели играть в покер. Перед началом игры медведь сказал: «Предупреждаю сразу, если кто-нибудь из вас будет блефовать, повторяю, если хоть кто-нибудь будет блефовать, тот сразу же получит по морде, по этой хитрой, нахальной, рыжей морде». Останавливает волк в лесу красную шапочку и говорит: «Давай, сейчас разденусь». «Да ты что, дура, пирожки давай!» Волк был страшным алкоголиком, а заяц — трезвенником. Встречает волк зайца, а тот едет на велосипеде. Волк спрашивает: «Откуда это?» «Ты пил, а я не пил, вот и купил». В следующий раз волк встречает зайца на машине. Волк спрашивает: «Откуда это?» «Ты пил, а я не пил, вот и купил». Через неделю идет заяц, навстречу ему летит волк на вертолете. Заяц удивился и спрашивает: «Откуда это?» «Бутылки сдал!» У зайца в лесу юбилей. Все его поздравляют. Решили послать приветственный адрес и волки. Написали и думают, как подписаться: «Стая волков» или «Группа товарищей». Думали и подписали: «Стая товарищей». Лев издал указ, запрещающий зверям пить в лесу. Кто нарушит указ, будет съеден. В первый же день лев встретил в лесу пьяного зайца. «Косой, указ читал?» «Читал». «А почему нарушаешь?» «Да, я его обмываю». «Ну, смотри», — пригрозил лев. Через день идет по лесу и видит, из лужи торчат два уха, вытаскивают за уши пьяного зайца. «Заяц, ты указ читал?» «Читал». «Пить зверям строго запрещено, сейчас будешь съеден». «Так ведь запрещено зверям, а нас, рыб, не трожь». В лесном туалете разбито стекло, звери ищут виновного. Все указывают на зайца, спрашивают его: «Ты выбил?» Заяц отвечает: «Вроде я, вроде не я». Сидели мы в туалете рядом с медведем. Медведь первый закончил и спрашивает меня: «Заяц, ты линяешь?» Я говорю: «Нет». Он подтерся мной и выбросил в окно. Проходит неделя, опять окно выбито. Опять спрашивают зайца: «Ты выбил?» «Вроде я, вроде не я». Сидел со мной рядом еж. Я спросил его: «Еж, ты линяешь?» Он говорит: «Нет». Что было дальше, не помню. Лиса вышла замуж за крокодила, народились поросята. Вывод: все мужчины — свиньи. Идет лиса по лесу, злая-призлая, навстречу волк. «Ты чего, рыжая, не в духе?» «Да вот, встретила колобка в лесу и говорю ему: колобок, колобок, я тебя съем». А он мне отвечает: «Пошла ты, рыжая падла, а то пасть порву». «Дура ты, дура, это же не колобок, это ежик из зоны вернулся». Разговаривают в пустыне два верблюда. Один: «Чтобы про нас люди не говорили, а пить-то хочется». По пустыне ползут две черепахи. Он ей.